На диване перед подземными тренировочными помещениями УКАТ в ожидании сидела Синзи, накинув на себя куртку. На часах стояло 4 часа дня, и девушка ожидала, когда тренировочные залы освободятся. Взрослые вокруг нее делали то же самое. Женские и мужские раздевалки находились друг напротив друга, следовательно, в холле собрались люди всех возрастов. При таком раскладе свободного тренировочного зала вообще не окажется. Но я сказала Саями-куну, что собираюсь сегодня на тренировку. На стене перед раздевалками содержались электрические доски объявлений, отображающие статус каждого зала. Второй Гиро занял их все для официальной тайной тренировки. В связи с подготовкой к противостоянию пути Левиафана, они имели наивысший приоритет. Даже отряду Левиафана приходилось ждать окончания, которое могло и не настать. Она любопытствовала, чем же занимается второй Гир. Они определенно зашевелились. Эта мысль вытеснила из ее тела всяческое спокойствие. Синзи сидела, скрестив ноги, на которых были белые джинсы. Она положила локти на колени, держа в руках портативную игровую приставку. Рабочий УКАТ передал ей двухкнопочный прибор. Действие игры происходило в Южном океане, где игрок периодически собирал сокровища со дна, избегая ног гигантского океанского создания, пытающегося выйти на контакт. Но старый размытый жидкокристаллический экран показывал конец игры и отключался всего через 10 очков. Она не заметила среди ожидающих знакомых лиц. Осмотревшись вокруг, девушка увидела, что это действительно странное скопление людей. Большинство из них даже не было людьми, и это большинство выделялось больше всех. Затем Синзи кое-что осознала. Оки, к примеру, показывает свои длинные уши только в концептуальном пространстве. «Они не слишком сочетаются с этим Гиром?» – гадала она. «А Саяма-кун и я хорошо сочетаемся?» Последняя мысль заставила ее покачать головой. «Почему я думаю о таких странных вещах?» Синзи засунула приставку во внутренний карман куртки и поднялась. Скорее всего, ни один из тренировочных залов так и не откроется. Потому ожидание лишь вызовет больше мрачных мыслей. Как только она решила отправиться куда-нибудь еще, все вокруг нее вдруг всполошились. Девушка обернулась в том же направлении, что и остальные, и увидела, что одна из пометок на электронной доске поменялась. Алый индикатор исчез, и из динамика на потолке прозвучал голос. «А, спасибо вам большое, за использование тренировочного зала японского УКАТ. Что там дальше? А, тренировочный зал 7, тренировочный зал 7. Тренировка второго гира завершена. Дверь скоро откроется, так что будьте осторожны. Та же комната сейчас будет использоваться немецким УКАТ. А все, кто попытаются силой протиснуться туда, будут... Я только что сказала не лезть, проклятущая ты обезьяна! Хорошо, двери теперь закрываются». Синзи услышала несколько разочарованных стонов, и ее собственные плечи поникли. Из-за желания уйти прочь, Синзи отошла от остальных на 2 или 3 шага. Но до того, как она смогла это сделать, сквозь толпу прошла новая суматоха. Из мужской раздевалки появилась группа людей. Мужчины были одеты в белую боевую униформу УКАТ. По-прежнему сохраняя боевой дух, вышло 10 или около того человек. Их суровая атмосфера заставила толпу притихнуть. Синзи заметила в группе Касиму и Ацту. Касима стоял в центре, так как единственный носил рабочую одежду. Он объяснял какие-то номера Ацте, жестикулируя руками. Позади этой парочки стояло несколько пожилых мужчин с инструментами, висящими на поясах. И люди с компьютерами и большими приборами на носилках. Ждущие своей очереди мужчины прокомментировали, проходя мимо. «Они собрали всех инженеров второго гира, не так ли?» И затем, когда из раздевалки вынесли следующие носилки, всем сперло дыхание. На них находился большой белый стол, на котором лежала груда фрагментов облаченных мечей. Изначально все это было как минимум 30 мечами. Такое оружие создавалось для сражения в альтернативных мирах, но все они переломались. «Вы можете уничтожать их?» – пробормотал кто-то. Больше никто заговорить не осмелился. Сензя тупо уставилась на качающиеся носилки и мужчин. Как раз тогда Касима поднял взгляд. Его глаза встретились с его напрямую. «А...» Девушка отступила на шаг, но диван находился прямо у нее за спиной. К тому времени, как Синзи задумалась, что сделать, Касима уже оказался возле нее. Пока она настороженно стояла, он приоткрыл рот и произнес: «Ты Синзи Садама из отряда Левиафана, да? У тебя есть минутка?» Касима глядел на Синзи перед ним. Она была одета в оранжевую куртку, белую рубашку и белые джинсы. Ему подумалось, что ее тело выглядело настороженным не только в его воображении. Девушка приняла оборонительную позу. Но она дрожит. Перед тем, как войти в тренировочный зал, Цукуями проинформировала Ааширо и Таро о том, когда начнется путь Левиафана. В то же время Цукуями получила документы о членах отряда Левиафана. Поскольку информация была засекреченной, на всех бумагах часть данных затемнилась. Но документ по Сензи Садама содержал определенную запись. Если основываться на ее образе мышления, вполне возможно, что она непригодна для атакующей роли. Он копнул глубже и узнал, что ее XST ни разу не использовался на полную мощность. Большинство полученных данных останавливались, не достигнув наивысшего выходного диапазона. Единственным исключением был случай во время битвы с первым гиром, когда выходная мощь оказалась довольно близка к пределу. Он вспомнил, что когда они встретились в столовой, девушка выглядела так же. Она стояла рядом с Саямой, когда Ацта провоцировал парня, но при этом не двигалась. Он не знал почему. Затемненные участки ее файла, возможно, бы это объяснили, а возможно и нет. Касима точно знал одно. Она стояла на стороне Саямы. «Но...» — подумал он. «Тот парень надеется на сражение». «А что думает эта девушка?» «Сензи Садамы-кун, после того случая в столовой мы больше не пересекались, не так ли?» «Чего вы хотите?» — осторожно спросила она. Он разок кивнул, чтобы ее успокоить. Раздумывая о ней и Саяме, Касима проговорил: «С тех пор я решил сражаться. А как насчет тебя?» Он увидел, как, услышав его вопрос, Синзя сжалась. Она испустила короткий вздох и посмотрела на него обессиленным взглядом. «Я не знаю». «Но ты хочешь знать, не так ли? Ты спросила меня о моей лжи в столовой». Она на секунду задумалась, перед тем, как ответить. «Я хочу знать, какого ответа вы хотите?» Скорее всего, девушка задавала себе такой же вопрос, потому он кивнул. Глядя, как она дрожит перед его глазами, он произнес, словно желая ее научить и предупредить: «Во имя того, что грядет, я хочу получить ответы на все мои вопросы». Он окунулся в мысли, и обвал 8-летней давности всплыл у него перед глазами. «Почему я не смог позабыть свою силу, даже когда так сильно пытался забыть?» Он припомнил руку Нацу, которую ухватил. «Почему я причинил вред человеку, с которым так хотел быть?» Он задумался о родителях. «Почему я чувствую одиночество, когда обо мне заботится столько людей?» Он припомнил своего деда на смертном ложе. «Почему я чувствую себя так, словно несовместим с этим миром?» И воскресил в памяти воспоминания за все прошедшие 8 лет. «Почему я чувствую, будто не могу просто выбрать одно или другое?» Касима задал каждый вопрос спокойным тоном, но Синзя съеживалась все сильнее и сильнее. Он снова приоткрыл рот, словно пытаясь вернуть ее назад. И произнеся этот последний вопрос, мужчина подумал о Нацу, о Харуми и о будущем. «Почему же я хочу достичь всего своей собственной силой, даже когда меня снедают эти вопросы?» Синзя прикусила нижнюю губу и содрогнулась. Она опустила голову, словно в знак благодарности. Затем ее плечи поникли, и она вздохнула. «Касима-сан, вы думаете получить свой ответ, если будете сражаться?» Я не получу ответа. Я отправлюсь и возьму его сам. Хотя это меня пугает. Она подняла голову и глянула на него со слегка заплаканными глазами. Он положил руку ей на голову и, чтобы успокоить, мягко погладил. «Я не знаю, правда или ложь заставляет тебя бояться себя, но уверен, что человек, которому ты не безразлична, ожидает тебя на стороне правды». Касимов вздохнул. «Я провел во лжи 8 лет. Когда же ты сможешь выбрать себя, несмотря на страх?»